вашу нежность видит солнце и лучами освещает добротою в каждом слове. Пусть ваш путь оно встречает, сердце золотое ваше, пусть всегда оно смеется, фейерверки красок чудных, море счастья разольется. Два ангела небесных, два ангела земных, и ласковое небо в глазах ваших родных. И снова, как в детстве, тревожным сном уснули два ангела мои, мамуля и папуля. Скажу Богу за вас, посланников рая. Годы несут стремительно и уносят ваши печали, и внуков что увидели, и как меня воспитали. Два ангела небесных, два ангела земных, и ласковое небо в глазах ваших родных. И снова, как день.